холод до мозга всем позвонком. И пусть забор зацепится. Раздет, ничего не бывает. Колючки в губах, и волчьи клочья ворвутся. Холод, мороз с ножем. Писк небес недорезанный. Треснул земли водоем, сломанный осенью осевшую деньги, пахтой соломной все с площади. Зима, зашло кольцо, всех растрясло. Родился цап, дай, роет яму в парном снегу, на кожаный костяк вскочил Шамай. Щамай, всех запорошил. Шуга, туа, I'm sorry.